В результате стало выгодно не снижать, а, наоборот, повышать как стоимость разработки, так и себестоимость проектируемого изделия. На заводах из плановых заданий исчезло ранее обязательное требование к снижению себестоимости продукции, что сразу привело к прекращению любых работ по совершенствованию технологических процессов. То есть потому и появилось скотское отношение начальства к изобретателям и рационализаторам. В это же время устанавливаются верхние ограничения на величину сдельной оплаты труда, на размер вознаграждения за рационализаторские предложения и изобретения. Изменился и моральный климат в коллективах. Теперь зарплата однозначно определялась окладом и не зависела от качества работы как коллективной, так и индивидуальной. Возросла роль субъективных факторов при должностных повышениях, что приводило к зависти и склокам. Иными словами, человек человеку стал чужим, а иногда и врагом. Вот отсюда и начался гибельный путь к капитализму. Участие в коллектив должно быть выгодным, и выигрыш коллектива становится полезным каждому его члену. Это и есть настоящий социализм, а не кумачевые лозунги на стенах. Еще один забытый фактор. Отмена МП больно ударила по преподавателям технических вузов. Зарплата преподавателя состояла из двух частей: оклад преподавателя и оплата научной работы. Преподавательскую деятельность оплачивал вуз из своих бюджетных средств, а оплата научной деятельности шла за счет хоздоговорных НИР. Оклады преподавателей оставались неизменными с довоенных времен вплоть до 1991 года, это с учетом десятикратной деноминации денег 1961 года. За научную работу после отмены МП преподаватель получал половину ставки младшего или старшего научного сотрудника, меньше половины основного оклада. В годы же действия МП научная составляющая зарплаты могла в разы превышать основной оклад при условии эффективного выполнения НИР. Известно, что зарплата некоторых профессоров достигала 20 тысяч рублей при основном окладе 4 тысячи. Недаром народная молва относила профессоров к самым богатым людям в СССР. Но и доценты были не намного беднее, поскольку научная составляющая зарплаты не зависела от основного оклада. Итак, слегка незаметное воздействие привело понемногу к остановке главного двигателя советской экономики. Какое-то время движение продолжалось по инерции, затем началась деградация, и в конце 80-х годов экономика разрушилась окончательно. А вы хаете все советское, не понимая, что еще с 60-х годов мы уже начинали жить по рыночным законам. Нас не мытьем, так катаньем запихивало в рынок. Но делали это невероятно криво, сволочи. В итоге ни рыночных преобразований, ни возврата назад. Загнивание и скоротечный слив страны в угоду обалдевшим от щедрого подарка западникам. Затем куча вранья про застой, тупиковость социалистического пути развития. Эти тупые ублюдки даже страну нормально не могли перевести на рыночные рельсы, найдя России свою нишу в глобальном разделении труда. Окунули в дерьмо бандитской приватизации. Ух, как я зол на них. Но ничего, информбюро рыщет, скоро пойдут процессы. Превратили экономическую науку в базар. Кстати, систему хоздоговорных научно-исследовательских работ следует обязательно развивать. Я скажу больше. Пожалуй, пора применить американский опыт создания на основе университетских городков инновационных кластеров. Один из таких мы будем создавать в Зеленограде. В город планируется перекинуть недавно открытый Московский институт электроники и математики, знаменитый МИЭМ. Туда же переведем Московский инженерно-физический институт, МИФИ. Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова и все связанные с атомной энергией вместе с действующими реакторами поместим в Дубну. То есть создадим два плавильных котла новых технологий, в Зеленограде и Дубне, и пусть студенты начинают практику прямо на действующих в этих городах предприятиях. Заодно зарабатывают деньги и придумывают новые успешные технологии. За изобретения и рационализаторские предложения обязательная премия. Будут стимулировать мозги не хуже массажера для ануса. Ха-ха. Кстати, во всех школах с математическим уклоном основным предметом делаем со следующего учебного года программирование. Учебные пособия уже готовятся, да и на многих физматах советских универов, начиная с МГУ. Тогда в течение короткого времени мы получим искомые десятки тысяч программистов. Похожим путем в будущем пошла Финляндия. Всего за пару десятков лет финская экономика переориентировалась с природных ресурсов на наукоемкое производство. Увеличение инвестиций в научно-исследовательскую деятельность в конце 70-х годов стало решающим фактором, способствовавшим быстрой смене ориентиров финской экономики. Даже в период общеэкономического спада начала 90-х годов объем финансирования науки не только не сокращался, а продолжал возрастать, хотя и более медленными темпами. Финляндия стала первой страной, принявшей концепцию национальной инновационной системы как основного элемента политики в сфере науки и технологий. Инновационная система Финляндии включает большое количество организаций, где технопарки и бизнес-инкубаторы являются двигателями инновационного развития. Финские технопарки собрали лучший мировой опыт, и в основе каждого из них находятся университеты. Они продуцируют научные кадры, которые являются носителями необходимых идей и способны наиболее успешно создать этот инновационный продукт. Для университета это дополнительный источник финансирования и развития, а для технопарка – упрощение подбора и внедрения нового сотрудника, сохранение кадров и повышение их квалификации. Пусть и наши технические вузы станут инновационными инкубаторами, и правительству следует всемерно это движение поддерживать. Это и есть первый шаг к миру полудня, где самый уважаемый человек – это ученый или инженер, в том числе и по материальному положению. Я не сомневаюсь, что нарождающиеся частники-кооператоры поначалу смогут хапнуть неплохие деньжища, прослойка скоротечных нуворишей, но их рост не будет постоянным. Да и состояние дел у кооператоров нестабильное. Мы как-то с газплановцами прикидывали примерное развитие экономики Грузии в новых условиях. Да, поначалу это будет сказка, свобода. Можно совершенно законно выращивать урожай фруктов и овощей, растить цветы в теплицах, делать вино, продавать это все по всей стране, не прячась от милиции, создать собственную кооперативную сеть, имея сказочный навар, но одновременно в Южной Республике резко снизятся различные выплаты социальной помощи, средства на образование, дорожное строительство. Придется жить на то, что заработал, и платить подать государству, ведь по отчетам ты успешный предприниматель. Так что за пару лет налоговое бремя на кооператоров здорово возрастет, особенно на большие доходы. Шкала-то будет прогрессивная, социальная, так сказать, справедливость. А за неуплату налогов обязательная тюрьма и конфискация. И никуда не убежишь. Все прозрачно. За тобой будет бегать не только фининспекция, но и присматривать местные органы власти. Существовать им на что-то нужно. А СССР вкладывает в республики согласно плану развития, а не просто так щедро вбухивает деньги. Вот такая подлянка для гордых окраинцев у меня запасена. Как потопали, так и полопали. Вам дали свободу предпринимательства. Так покажите нам колоссальные успехи, вы же постоянно хвастаетесь, что живете лучше русских за счет своего ума и трудолюбия. А вот что мы видим в это же время по зарплатам ученых и работников высокотехнологических кластеров. Их зарплаты не подвержены прогрессивной шкале, они считаются по-другому, потому что производительность труда и выхлоп колоссальные, и уважение в обществе намного выше. Вот молодежь и увидит воочию, на кого идти учиться и кем стремиться стать, барыгой или квалифицированным кадром. Ведь на передовых предприятиях можно заработать и обычному работяге. Только спрос с тебя будет больше, и брак совершенно неприемлем. Вдобавок зарядим пропаганду. Отдел П уже готовится. Мои люди присматриваются, кому можно отдать заказ на сценарий к кинофильмам и пьесам. Идеологический прессинг в молодежных городах спутником станет заметно меньше. Пусть ребята поют рок-музыку, сочиняют песни и стихи, пусть в душах сквозняком гуляют свободные ветра. Ох, тяжело, конечно, придется с нашими держимордами. Но ведь существует один отличный лозунг. Если не можешь победить, то возглавь. Вместо «Гудбай, Америка», «Мир полудня». Вообще, инновационному направлению я уделял пристальное внимание. Хотя часть экономистов меня не всегда правильно понимала, особенно в области появления МП. Так называемых малых предприятий. Это грядущая замена прошлых артелей. Не вижу смысла в их восстановлении. Функции мелкого производителя вполне можно отдать возрождающимся кооперативам. Начиная с потребительской, она разовьется и в промышленную. Ведь главный кластер кооперации – глубинка. Это рабочие руки, сырье и близость сбыта. Работников на таких предприятиях никогда не будет много. Они смогут быстро реагировать на потребности населения. И не будем забывать, что над ними незримо будет присутствовать жесткая длань государства, хотя бы в виде вкладчика основных фондов, оборудованием, помещением, так что они не смогут превратиться в те деструктивные предприятия конца 80-х годов или как прикрытие для нуворишей цеховиков. Жесткий налоговый контроль на всех этапах, что самое важное, они создаются на земле, То есть руководители таких небольших предприятий отлично понимают, что необходимо в данный момент потребителям. Именно на них планируется производить товары массового, широкого потребления, в том числе мебель, одежду и разную бытовую мелочь. А то у нас то лопат нет, то бельевых прищепок. Средства на создание кооперативов пойдут от вкладчиков, они же получат после уплаты налогов и прибыль. Но умным директорам тут же придет в голову прекрасная идея развития и расширения производства. Тогда на следующий год налоги им здорово уменьшаются. Все надо продумывать на берегу. Пока мы разрешаем подобное непотребство в экспериментальных областях Нечерноземья и в Белорусско-Литовском экономическом округе. Тоже своего рода эксперимент. На следующий год начнем постепенно переносить этот опыт в Закавказье, даже с более обширным ассортиментом, в том числе и с хозяйствами единоличников. Но сначала там будет необходимо осуществить политическую реформу. И с какой стороны за нее взяться, пока не представляю. Даже обработанный мной Суслов довольно осторожен в высказываниях. Хоть армию туда вводи, надо порыться в партноменклатуре, вдруг там найдется нужный мне человек. Я бы не скидывался с счетов таланты и возможности советских управленцев. Зачастую они были уровнем выше, чем будущие чиновники РФ, и не такие жадные, и привыкли отвечать за проступки. МП, по моим замыслам, это наш Троян в области инвестиций. Небольшие предприятия, создаваемые вокруг научно-промышленных кластеров. Второй вариант, где-то в глубинке. В областных городах республик полнотолковых НИИ, особенно на промышленном Урале или в том же Новосибирском академгородке. Государство вкладывается оборудованием и помещением, остальные дольщики своими научными достижениями, изобретениями, что патентуются по особому порядку. Он сейчас дорабатывается в Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. Малое предприятие может нанимать работников, на которых распространяются все нормы трудового законодательства. Число работающих ограничено по отраслям. Вполне возможно, что будут работать всего несколько изобретателей и инженеров. Ведь зачастую они будут заниматься проектированием или адаптацией новинки к производству. То есть этот проект изначально настроен на инновации и продвижение новой техники. Один из потенциальных ресурсов для таких предприятий – передача субподряда от крупных предприятий. Зачем все делать самим, если есть почти готовые проекты или производство малых серий? Для больших заводов они зачастую не очень выгодны. Перенастраивать оборудование слишком хлопотно, ведь нередко необходимо разработать и воплотить всего одну наукоемкую единицу, например, уникальный станок или производственную линию. Затем МП сразу перейдет к другому заказу, безо всякого простоя. Это, кстати, здорово подстегнет тенденцию к роботизации и автоматизации. Правда, тут придется неплохо вложиться государству, но ведь и ответственность управляющих и работников в таком случае больше, как и возможность заработать мозгами и руками. С этим в СССР вечно имелись проблемы. Младший научный сотрудник и начинающий инженер буквально являются синонимом нищеброда. А в предлагаемом варианте нет смысла переучиваться. Если у тебя руки не кривые и в учебное заведение ходил не только ради диплома, то ничто тебе не мешает работать или подрабатывать по профилю. Надо внести в законодательство возможность активного совместительства. Зачем программисту или наладчику торчать в одной конторе целый день? Во многих местах и пару часов хватит. Поэтому в первую очередь МП появится в наукоградах, компьютерной отрасли и машиностроении. Даже не исключаю того, что будут они и в ВПК. Конечно же, имея положенный допуск. В Японии поддержкой таких МП занимались центры венчурных фондов, таким образом разнося риски. Из них впоследствии выросли знаменитые технополисы. Японцы, вообще, внимательно изучили наш опыт. Лидеры их промышленных кланов придерживаются следующего правила. Управленческие решения следует принимать с учетом долгосрочной перспективы, даже если это может нанести ущерб краткосрочным финансовым целям. Это высказывание по праву можно считать справедливым по отношению ко всей сфере научной деятельности Японии. Их опытом я воспользуюсь сполна. Первый этап своих НИОКР, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы они обозвали слоганами-девизами: заимствованием, впитыванием, усвоением или освоением того, что было достигнуто в мире в области науки и техники промышленного производства. С начала 50-х годов Япония начинает активно приобретать новейшие научно-технические достижения. К 1951-1978 г. на счету уже 26 тысяч иностранных патентов и лицензий, общий выигрыш от которых составил 70 млрд долларов. Япония четко определила курс освоения передовых технологий, взяв ориентир на такие отрасли, как черная металлургия, электротехническое и транспортное машиностроение, химическая промышленность, что позволило в дальнейшем выиграть время и сэкономить значительно средств при перестройке экономики. На втором этапе Япония увеличивает расходы на прикладные исследования и разработки, что способствует выходу на один уровень с Соединенными Штатами Америки. Лицензиями пока занимается наша разведка, и уже вполне успешно. Затем попробуем поставить это дело на легальное основание. Пока нашей прокладкой станет промышленность ГДР, может быть и Чехословакия подтянется. Они тесно общаются с немцами как с восточными, так и западными, так что могут кое-что взять и официально, тогда станут интересны и нам. Такой намек я уже сделал главе их правительства в одном из разговоров. В ЦК еще не понимают, почему я такое внимание уделаю братьям-славянам. Меня же откровенно беспокоит будущее 1968. Смогу ли я перехватить негативную тенденцию, что развели нас по обе стороны баррикады? Начать вмешательство необходимо уже в следующем году. Мы знаем, на кого в Западной Европе можно опираться. Сегодня на совещании в Совмине нет Косыгина. Он который день торчит в Риге. Я оставил его на посту предсовмина чисто техническим управляющим, отдав ему под реформу Латвийскую ССР. Там неплохо развита промышленность, да и сельское хозяйство не из последних, вдобавок имеются морские порты. Так что жду вау-эффекта. Соседи наверняка обратят на него завистливое внимание, но после сокрушительно выстрелит литовско-белорусский ЭА, и тогда товарищу Косыгину будет уже не до смеха. Я знаю национальные окраины. Латвийская ССР тут же начнет подгребать к себе все упавшие ништяки от реформы Либермана, ничего не отдавая в центр. Мы же сообразно новым хозрасчетным веянием отрубим им подпитку вовсе. И года через два соседи Латвии, Литовская и Эстонская ССР будут наблюдать, как резко скукоживается гордая Прибалтийская республика и просит вернуть ее в лоно цивилизации. Ага, только после это будет прямое управление из Москвы. Литву постепенно растворим в Белоруссии. Не мытьем, так катаньем все там перейдут на русский язык, а также отучатся от туповатой местечковости. Эстония также не катит против промышленно и научно развитого Ленинграда и области. Туда же со временем подтянем Псков и Новгород, создав огромный экономикорайон. Новые заводы, порты, наукоемкие кластеры. В итоге за одно поколение население областей так перемешается, что чухонские традиции останутся лишь на хуторах. Кому из эстонской молодежи они будут нужны, когда перед тобой огромная страна и грандиозные возможности? Кирилл Трофимович, обращаюсь к Мазурову, вам делать доклад на пленуме. Но я же, недавно приехавшему из Белоруссии члену президиума, еще тяжело осознать огромную ответственность. Придется взять это бремя на себя. За мной вступление в общих чертах и поддержка в кулуарах. Я подготовлю заранее товарищей из ЦК. Мазуров кивает. Хорошо, тогда готовьте сам текст, перед пленумом на секретариате его утвердим. А товарищ Суслов, у него собственное выступление. Стараюсь не выдавать себя, но вторая часть марлезонского балета получится весьма скандальной, но к лучшему. Разворошим закавказский муравейник и в тени межнациональной заварушки пропихнем необратимые изменения в славянские республики Союза. Они становой хребет державы. Необходимо лет 10 на экономические преобразования, а затем пойдет как по маслу. Я почти уверен в этом, потому что вокруг такое огромное количество умных и работящих людей, и такую кипучую энергию не смочь направить в нужное русло, да вы издеваетесь. Информация к размышлению. Вторая по величине экономика мира, Китай, начал строить инновационную систему с середины 1980-х годов, как часть экономической реформы. К концу ха-ха века была создана национальная инновационная система для единой китайской экономики, нацеленная на обновление Китайской академии наук как исследовательской организации и увеличение доли научно-исследовательских работ в ВВП с 0,95% в 2001 году до 1,42% в 2006 году. Бизнес-сектор стал доминирующим научно-исследовательским участником, более 2/3 всех НИР. Руководство страны активно поддерживает и стимулирует иностранные НИР. Стратегическая задача Китая заключается в том, чтобы заполучить как можно больше иностранных технологий. Кроме этого, важным элементом НИС Китая стала перенастройка системы общественных исследований на поддержку университетов. К Китайская научная система уже хорошо зарекомендовала себя на международном уровне. Это демонстрирует число китайских публикаций с иностранными соавторами, особенно из США и Японии. Китайские компании активно поощрялись к разработке местных инноваций, в том числе путем совместных инноваций с иностранцами, или даже улучшения иностранных инноваций. Фактически, речь шла о том, что китайские компании, опиравшиеся на второсортный западный технологический опыт все время с начала реформ, должны были за несколько лет перепрыгнуть сразу несколько технологических ступеней и встать на равных с европейскими и американскими технологическими лидерами. В 2006 году Госсовет КНР выпустил документ инструкции по применению государственных среднесрочной и долгосрочной программ по научному и технологическому развитию на период с 2006-2020 годы. В нем перед Китаем была поставлена цель создания деловой среды, которая способствовала бы появлению независимых инноваций, продвигаемых силами частных компаний. В последние годы выпуск высокотехнологичной продукции стал расти особенно быстро, опережая среднегодовые темпы увеличения ВВП в несколько раз. Экспорт этой продукции рос еще быстрее. Сегодня более половины ее идет за рубеж. В ассортименте высокотехнологичной продукции в четверке лидеров – электроника и телекоммуникационное оборудование, компьютеры и офисная техника. Скромнее позиции у фармацевтики, медицинского приборостроения и авиакосмической отрасли. Технологические достижения Китая лишь в небольшой части были связаны с прогрессом отечественной науки и техники, так как огромную роль в становлении китайской экономики сыграли иностранные технологии. В конце 1980-х в Пекине даже было открыто специальное бюро по ассимиляции зарубежных технологий. Доля высокотехнологичного компонента в производстве и импорте росла в прямо пропорциональной зависимости от увеличения ввозимых технологий. Ранее высокотехнологичная продукция выпускалась в КНР преимущественно методом отверточной сборки поставляемых из-за рубежа компонентов. Иностранный капитал стал абсолютно доминировать в производстве, экспорте и импорте такой продукции. Такой курс дал значительное число рабочих мест, что особенно важно для густозаселенного Китая, и открыл для китайского экспорта мировой рынок. Это превратило КНР в крупнейшего держателя золотовалютных резервов. Китай долгое время отставал от развитых стран по затратам на фундаментальные исследования. Однако в самые последние годы ситуация стала быстро меняться. Власти осознали, что заимствованные технологии не могут обеспечить стабильного роста конкурентоспособности Китая, надо вкладываться в собственные инновации. И это решение стало приносить свои плоды. Сегодня по количеству исследователей Китай приближается к США. На его долю приходится 14,7% научных сотрудников мира, на долю США – 22,8%, Японии – 11,7%, России – 8,9%. Число дипломированных специалистов в области информационных технологий ежегодно прирастает на 200 тысяч человек. Это в 5 раз быстрее, чем на Западе. Китай ставит задачу полностью устранить свою зависимость от импорта передовых технологий. Для этого Ху Цзиньтао предложил увеличить финансирование фундаментальных исследований, а также ускорить доведение их результатов до производства путем создания цепочек, объединяющих вузы, НИИ и предприятия. В октябре 2010 года китайские власти сформулировали план развития КНР на 12-ю пятилетку, с 2011 по 2015 годы. В нем приоритет отдавался развитию 7 стратегических отраслей, которые в идеале должны полностью поменять структуру экономики Китая. Технологии чистой энергетики, новое поколение телекоммуникационного оборудования, биотехнологии, высокотехнологичное оборудование, новая энергетика, новые материалы, гибридные и электрические автомобили. Именно в этих отраслях разрыв между Китаем и Западом должен быть ликвидирован в максимально короткие сроки. Как известно, Китай не ставит недостижимых задач, и с учетом нынешних темпов роста ВВП, они вполне достижимы. Создание экономики, способной производить инновации, это радикальная трансформация общественного сознания, отказ от пассивного усвоения и трансляции знаний, навыков в пользу предприимчивости. Глава 7. 7 октября 1965 года. Париж, Стокгольм, Вена. Великое красное наступление. В Европах в той жизни я поездил немало, так что не испытываю никакого волнения, чем слегка удивил Голля, своего тутошнего вояжа. Первый раз в Югославию еще в 90-м ездил. Спасибо комсомольскому спутнику и бутылке дорогого коньяка. Надо честно признаться, что в советский период выезд за рубеж сопровождался разнообразным маразмом в виде партийного или комсомольского комитета, что должны были убедиться в чистых помыслах потенциального туриста, что он едет не по магазинам затариваться, а нести высокую культуру быта в дикий мир капитализма. И сначала ты мог посетить лишь страну соцлагеря, братского соседа по бараку, а уж потом увидеть прелести загнивающего Запада. И вот именно в этой идеологической проверке таилось множество западней. Не дай бог, ты был в ссоре с партийным начальством или плохо отнесся к замухрышке, которой поручили в вашей организации комсомольскую активность. Я лично знал парней, которые, выпив для храбрости и выключив свет, окучивали страшненьких комсомолок, зато получали визу. Ну и массу проблем в придачу. Нельзя отказывать некрасивой девушке слишком долго. Женщины во власти – это дьявол в юбке. Виза через постель или подношение. Что еще может быть продуктивнее к контрпропаганде советского образа жизни? К сожалению, маразм реального социализма иногда так зашкаливал, что уже думалось, а может, ну его нафиг, без него станет лучше, не стало. Маразматические сосуды сообщаются между собой. Видимо, это нечто родное, посконное. В каждой избушке свои погремушки. Ильич поездил по миру больше моего, но уже с иными целями. И сказать честно, наблюдал Европу настоящую меньше меня. Вот что я вижу сейчас, сидя в дипломатическом лимузине, проехали Триумфальную арку, но народу по сторонам улицы не убавилось. В доинтернетную эпоху люди ценят любые яркие зрелища, а здесь настоящий лидер коммунистической России приехал. К нашей стране у французов сложные чувства, ярые враги, захватчики, союзники, братья по оружию. Кто мы для них сейчас? Левые здесь традиционно сильны и также традиционно стоят от нас на особицу. Они забыли свои революционные грехи, но радостно тыкают ими в нас. Где же ваша куртуазность, мусье? Я скажу больше. Готовясь к визиту, в очередной раз убедился, что работу с компартиями Европы ЦК завалил полностью. Жалкие попрошайки или оппортунисты, какое они имеют право учить нас? Откровенный елей еще хуже. Осерчав, я потребовал на секретариате снять Бориса Пономарева с должности руководителя международного отдела ЦК КПСС, который тот занимал с 1955 года до конца правления партии. Пономарев, вообще, личность любопытная, выходец из коминтерновских, протеже Суслова, имеет мутные связи с теми, кто мне может противостоять. Но здесь и заступничество второго человека в партии не помогло. Мое информбюро нарыло достаточно материала даже для исключения Пономарева из КПСС. И поедет Борис куда-нибудь подальше послом. Но слава партии и Ленину, все три волнения позади. Я восседаю на высоком сиденье рядом с мировой легендой Шарль де Голлем. Встретили меня по-королевски, красной дорожкой, почетным караулом, Марсельезой. В аэропорт прибыл сам президент Пятой Республики и тут же протянул мне руку у трапа. Я долго тряс ее, пытаясь выдавить несколько фраз на французском. Но Шарль неплохо общался на английском, и мы сразу перешли на него. Нас тут же окружили кольцом корреспонденты, и мы так и стояли, ярко улыбавшись. Это явно работа на публику, и я в ней также преуспел, чем несколько поразил де Голля. И вот сейчас мы едем рядом, со счастливыми лицами машем народным толпам. Иногда встаем в значимых местах, лимузин открытый, в Париже еще тепло. А я вспоминаю свои прошлые приезды в Париж. Какой русский не мечтает побывать здесь? Тщательно муссируемый образ града мечты подловил на крючок многих простачков. В конце 90-х мы с семьей еще успели ухватить остатки того классического Парижа. Ходили по его улочкам, восхищались площадями, забегали в кафе за знаменитыми круассанами, поднимались на Эйфелеву башню. Перед самым ковидом я с группой старых товарищей поторопился посетить столицу Франции еще раз, и лучше бы не ездил. Грязь, арабская речь, обилие черных лиц на улице, отсутствие порядка даже в центре города. Все впечатление было в итоге смазано. Сейчас же Париж моего детства, ярких и отчасти загадочных кинофильмов, вот он тут. Но я его, к сожалению, не увижу. Бремя руководителя. Люди, с молодости, сидящие у власти, не видят жизни таковой, какова она есть. Тому пример, легендарный халиф Гарун аль-Рашид, что гулял по Багдаду ночами. Зато остается общение с великими людьми. Вижу, что де Голль уже в нетерпении. Тем более, что мы можем разговаривать без переводчиков. Я тут на 3 дня, так как дел огромное множество. Политические переговоры, подписание договора о сотрудничестве, выступление на конференции левых партий, интервью на телевидении, общение с прессой. И в последний день знаковое подписание экономических контрактов с самыми большими фирмами Франции. Это поистине исторический рывок. Такого не было со времен договора Антанты. Ентенте цордиале, сердечное согласие. Только на этот раз без Великобритании. Вот с англичанами у нас, наоборот, резкое ухудшение отношений. Пусть побесится. Буквально весь мир сейчас замер в ожидании. Ключевое государство Европы и самая огромная страна на планете. Наш грядущий договор уже называют «Ось Париж-Москва». В 1964 году две державы заключили торговое соглашение, затем – договор о научно-техническом сотрудничестве. В том мире, где Голль нанес официальный визит в СССР в 1966 году, он ищет мирового признания, как великий лидер, а СССР рассматривает, как извечную Россию. И тут я ему крепко подыгрываю. И стоит сказать, что правила игры с той стороны приняты. Еще во время телефонных разговоров, я понял, что у нас получится. Вообще, 1965 год, год переизбрания де Голля на второй президентский срок, стал годом двух ударов по политике блока НАТО. 4 февраля генерал объявляет об отказе использования доллара в международных расчетах и о переходе на единый золотой стандарт. 9 сентября президент сообщает, что Франция не считает себя связанной обязательствами перед Североатлантическим блоком. В том мире 21 февраля 1966 года Франция вышла из военной организации НАТО, а ее штаб-квартира была срочно переведена из Парижа в Брюссель. В официальной ноте правительство Помпиду объявило об эвакуации 29 баз с 33 тысячами человек личного состава с территории страны. Думаю, что сейчас это произойдет несколько быстрее. Да и это не так важно. Французы еще весной, когда мы начали переговоры, малость очешуели от масштабов потенциального сотрудничества, а после отмашки на политическом олимпе начали бодрыми темпами набирать очки, то есть пулы крупнейших фирм, что могут нас заинтересовать. Я же со своей стороны открыл все шлюзы, надавил на ЦК, Совмин и спецслужбы. Поток информации между двумя державами стал поистине ниагарским. Мои кремлевские отделы чуть не задохнулись. А между двумя столицами возникла целая челночная линия. Да и в Москве такого потока французских гостей не было с 1812 года. Политики, дипломаты, театры, кинематографисты, певцы, ведущие бизнесмены и даже военные. Этих мы пригласили летом на учения. Жест широкой воли, от которого мои генералы сначала выпали в осадок, а потом произвели тактический маневр под кодовым названием «Русское гостеприимство». Банька, шашлыки, много-много-много русской водки. Вот наше секретное оружие против супостатов. Что не откажешь французам, так это в чувстве прекрасного. Я ошалело разглядывал лестницы, стены и потолки Палас де Эль-Лисье, президентского дворца. Он больше смахивал на почтенный музей. На стенах картины, гобелены, много расписных вазонов. Впрочем, завтра поутру мне обещали Лувр, пока там не будет посетителей. Хотя, насколько я помню, первое свое посещение, и месяца мало, чтобы этот музей обойти. Де Голль заметил мое любопытство и дает комментарий. Ему радостно, что мы можем общаться без переводчиков. Те будут присутствовать, чтобы переводить официоз или помогать со сложными идиоматическими выражениями. В них я силен, уже огорошил не раз. Иногда хроноаборигенов ставлю в тупик. Я всегда был неравнодушен к разнообразному сленгу, поэтому мои помощники услышали как термины из блатного мира, так и словечки поколения Z. Но вскоре все понимали, что душните не по-пацански, сказанные с разной интонацией, обозначают совсем различные вещи. После мы неспешно пообедали в узком кругу. Со мной приехали Мазуров от Совмина и заместитель Громыка Василий Кузнецов. Сам руководитель МИДа нынче в деле, ведет переговоры о мире. Его американский коллега уговаривает Исламабад. Чертовы китайцы, все-таки влезли в конфликт и поломали нам всю малину. Индусы их откровенно боятся и потому остановили войска в шаге от победы. И, в свою очередь, давит уже на нас. Громыко, скользкий угорь, вытянет нам с обоих сторон лучшие преференции. Во всяком случае, индийцы на нашу военную технику подсели. Их впечатлили действия нашей авиации на поле боя и возможности для разведки. Будут покупать и выпускать по лицензии, как самолеты, так и танки. Тем более, что у них возник новый приоритет – Восточный Пакистан. Так что возникновение Бангладеш в этом течении времени произойдет раньше. Кузнецов – опытный дипломат, как раз такой нужен для переговоров. Я его как раз присматриваю на место министра. Де Голль и я много шутили. Француз вспомнил свое боевое прошлое. Я также вернул пару историй. Их мне поведали однополчане. Отчего-то в официальных мемуарах об этих случаях нет ни слова. Нет, все-таки Тернист был путь Ильича. А что происходило в 41-м, он и в оставшейся мне памяти умалчивает. Лишь обрывки ярких воспоминаний иногда накатывают. Горящие поля, валяющиеся по обочинам пыльных дорог трупы, уже раздутые от жары тела беженцев, женщин, стариков, детей, разбитые телеги, сгоревшие автомобили. Немецкие летчики любили пройтись пулеметами по канавам и кустам, что росли вдоль трасс. Сколько там сгибло прятавшегося от налетов народу, никто уже никогда не скажет. Внезапно осознаю, что проговариваю это вслух. Чертов француз разбередил память. В комнате воцарилось молчание. Нашим ужасы войны и так известны, но почему-то в обществе не принято о них рассказывать. Спасибо Симонову, что осмелился первым задеть этот крайне трагический год в своей книге. Хозяева малость остолбенели от жестокости моего рассказа. Собственный 40-й, когда немцы вовсю проявили себя живодерами, они как-то позабыли. Про оккупацию благоразумно помалкивают, а мы не роемся в чужой памяти. Кто старое помянет, тому глаз вон, кто забудет, тому оба. Глаза Де Голля подозрительно блестят, видимо, вспомнил нечто свое. Спасибо, Леонид, что был так откровенен со мной. Нашим политикам полезно не забывать о тех суровых годах и нашем боевом братстве. Полностью согласен с вами, Шарль. Мы еще в аэропорту договорились без протокола общаться по именам. И за добродушной улыбкой я прячу доводы, которые внезапно озвучил перед делегацией от Пятой Республики, что приезжала в Москву. Когда они открыли рот, чтобы выкатить нам претензии, накопленные еще с царских времен, я бросил им на стол стопку листов. Там в точных цифрах было указано, сколько французов служило в СС и Вермахте, сколько их попало к нам в плен, сколько военной продукции они поставили Третьему рейху и прочие неблаговидные деяния. Надо было видеть скисшие лица французов. Давно, видимо, не макали их в грязь, но помнят они все хорошо. Франция давеча пережила унижение во Вьетнаме и Алжире, так что не перед нами им качать права. Голль что-то ощущает и благожелательно спрашивает. Леонид, помнится, у вас было некое культурное предложение? Конечно. Не так давно в 1960 году мы выпустили совместный фильм «Нормандия Неман» про ваших летчиков, воевавших на стороне Советского Союза. Как вы смотрите на то, чтобы снять во Франции ленту о легендарном русском экспедиционном корпусе, что помогал вам в Великой войне? Особо отличилась русская пехота под Реймсом, не допустив прорыва немецких дивизий в направлении Парижа. Президент удивленно уставился на меня. Его помощник откровенно хлопал глазами. Похоже, что он и вовсе не в курсе тех событий. Как они быстро забывают нашу помощь. Зато претензий целый вагон. Но Де Голль далеко не дурак, он моментально вцепился в идею. Боевое братство, что может быть лучше для пропаганды. Эта прекрасная история о нашем содружестве стоит того, чтобы ее экранизировали. Русские и французы вместо против общего врага. А это уже толстый намек на тонкие обстоятельства. Пожалуй, лучше и не выбрать год для начала оживления наших отношений. Противостояние Америки и НАТО только разгорается. И тут мы, как нарочно, протягиваем руку помощи. Под наши долгоиграющие проекты, да залог в золотых слитках, французские банки шикарные кредитные линии открыли. Видимо, надеются, как в прошлом веке, опутать нас долгами. Со своей стороны обещаю всяческую помощь, лучших актеров и режиссера. Шарль неподдельно удивился. Кого? Сергей Бондарчук. Он сейчас заканчивает эпическое полотно «Война и мир». О, брови Де Голля устремились вверх. Толстого во Франции знают и уважают. Обещаю прислать вам одну из первых копий его нового фильма. Буду премного благодарен. Мы перешли в небольшой кабинет, где устроились вокруг изящного журнального столика из темного дерева. Кресла были невероятно удобны, но я не расслаблялся и обратился в первую очередь к премьеру Жоржу Помпиду. А я ведь привез вам огромный сюрприз, что может сдвинуть с места камень преткновения между нашими державами. Французы тут уже обратились во внимание. Мы решили, что возможно, пересмотрим отношение советского правительства к старым дореволюционным долгам. Но и вы должны пойти к нам навстречу. Надо было видеть удивленные глаза французов. На предварительных переговорах эту щекотливую тему старались обходить стороной. В конце января 1918 года председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Яков Свердлов подписал декрет об аннулировании займов царского и временного правительств. На основании этого документа задним числом с 1 декабря 1917 года списывались внешние и внутренние государственные долги почти на 60 миллиардов рублей. Среди пострадавших оказались не только иностранные государства, до Октябрьской революции кредитовавшие Россию, но и частные инвесторы. Так, декрет в ЦИК в одночасье разорил десятки тысяч французов, которые со второй половины XIX века вложили в считавшиеся выгодными и надежными царские гособлигации до 15 миллиардов золотых франков. Учитывая итоги гражданской войны в России, это стало важным прецедентом. В будущем вопрос с долгами решится лишь в 1997 году, когда Москва заключит с Парижем договор о выплате 400 миллионов долларов в счет погашения царских долгов. Но и тогда остался казус с частными пайщиками, коих накопилось аж 400 тысяч. И тут внезапно всплывает проблема царского золота. В 1918 году из Советской России в Берлин по условиям Брест-Литовского мирного договора было отправлено 93,5 тонны золота. Большая его часть в скором времени досталась Франции в качестве контрибуции от проигравшей в войне Германии. Таким образом, Париж век назад фактически присвоил часть золотого запаса своего бывшего союзника. Я бы не затрагивал этот щекотливый вопрос именно сейчас, если бы Франция не нужна была мне в качестве троянского коня в Европе, и мне остро необходима поддержка не только левых партий, но и французских рантье. Хотя в будущем даже Европейский суд по правам человека подтвердил, что межправительственное соглашение не нарушает право заявителей на уважение частной собственности. Отдельно было отмечено, что приобретение царских займов представляло собой рискованную финансовую операцию, и держатели облигаций должны принять последствия данных рисков. Это щедрое предложение. Президент и премьер переглянулись. Видимо, проблемы с обладателями облигаций все-таки существовали, но они рано радовались. К долгам я привяжу и ущерб, который был нанесен в результате интервенции 1918-1920 годов. Так что переговоры будут долгими, но мы выполним условия соглашения, чтобы никто не ушел обиженным. Тогда в следующем месяце можно будет вернуться к нему, когда начнут работать наши завтрашние договоры. Де Голль еле удержался от усмешки. Хитроумный русский вождь тут же связал вместе обе проблемы. «Как скажете, Леонид», — он посмотрел на часы. «Тогда, может, поедем пораньше на встречу с нашими деловыми кругами. Пообщаемся с прессой, это я завсегда готов. Особенно, если ваши корреспондентки будут хороши, как Брижит Бардо». Французы смеются, наши удивлены. Но как можно не дышать парижским воздухом? То ли организаторы постарались, или во Франции феминизм так силен, но женщин-журналистов собралось немало. И я их вежливо привечал, объяснив мужчинам, что в Париже нельзя не быть галантным. Шутку милостиво приняли. Вообще, я много балагурил и улыбался. Журналистам это нравится, когда с ними легко общаются, а не строят унылые рожи. Даже тем, кто был первоначально настроен против лидера русских коммунистов. В благожелательной атмосфере задавать провокационные вопросы намного сложнее. Это тут же ощутил на себе англичанин, что попытался узнать у меня про наше участие в индопакистанском конфликте, но его тут же со всех сторон зашикали. Французам в первую очередь интересна Франция. Я мило улыбнулся приглянувшейся моложавой брюнетке с высокой прической на голове, и та тут же затараторила. Все-таки есть во французском языке нечто такое, что заставляет сильнее биться сердце. Не зря наши дворяне после навязанного Петром немецкого перешли на Парли Франси и говорили до самой революции. Зачем грубый язык англосаксонских торгашей стал общемировым? Господин товарищ, если вам так сложно, то зовите меня просто Мон Империур. Секунду девушка хлопала длинными ресницами, а потом заливисто захохотала. Она кокетливо с прононсом протянула: «Ну, если вы так просите». Я хохотал вместе со всеми. Даже строгий Де Голль спрятал ухмылку в платке. Обстановка в небольшом зале, где плотно разместились представители популярных изданий, сразу разрядилась. Западные журналисты уже были наслышаны о моей неординарности и сейчас увидели ее воочию. Лучшую версию коммунистического вождя в мире. Проще обратиться, господин секретарь. Снова улыбаюсь, уставившись прямо в темные глаза корреспондентки. Извините, Так сложилось, что мы любим сложные именования. Господин секретарь, почему все-таки Франция? Хороший вопрос, короткий и емкий, животрепещущий. Публика тут же замерла в ожидании. Лишь микрофоны приблизились ко мне, заставляя напрягаться охрану. А почему нет? Между нашими странами в прошлом случалось разное. Мы крепко воевали, дружили до пьяной коты, были крепкими товарищами. Вот и 20 лет назад вместе остановили коричневую чуму. И мы в России никогда не забываем вашу великую революцию. И даже отчасти идем по обозначенному французами пути. Все равно свинья грязи найдет. В разговор тут же вклинился худой неприятный тип с топорщащимися усами. Во Франции не было ГУЛАГа. Публика неодобрительная гудит. Но меня так просто не возьмешь. Зато была Вандея, казни на гильотине, революционные войны, что прожгли всю Европу. Сколько у вас после случилось революций, со всеми кровавыми последствиями? Последним было, если не ошибаюсь, восстание коммунаров, которые, кстати, также встретили далеком не цветами, а пушечными ядрами. Мы же строили первое в истории государство рабочих и крестьян, не просто, не идеально, совершая ошибки. Не делает их только тот, кто ничего не делает. И что же, нам теперь вечно посыпать голову пеплом и каяться? Не дождетесь. Мы первыми в мире начали воплощать в жизнь идеалы, которыми с нами поделилась чудесная Франция. Мы создали великую индустрию, дали трудящимся социальные права, всеобщее образование и медицину. Первыми в мире ввели женщин в представительные органы, дали им настоящее равноправие, сокрушили немецкий рейх, заслуженно поправ ногами его обломки, первыми отправили в космос человека. Неужели мы не имеем права гордиться своими свершениями? Спросите почему? Да потому это достижение советского человека, его лучших представителей, тех, кто будет строить будущее всего мира. Я таки сорвал аплодисменты. Журналисты в любой стране, публика циничная, и скорее, они оценили правильность подачи аргументов, а также то, что я не испугался провокации и не стал оправдываться. Вечная беда российских правителей. А что скажут в Европе? Мы от нее даже в 21 веке не избавились. Вечные оправдания перед стратегическими партнерами и красные линии из трусов. Вот и я сейчас вижу закатившиеся глаза мидовца. Представляю, как полыхнули пердаки у кое-кого в ЦК. Но стоять буду на своем. У СССР есть собственные интересы, и никому не позволено на них разевать пасть. Руку в этот раз тянет молоденькая блондинка с изящной фигуркой. Во Франции лица у женщин совсем иные, более ухоженные. Неплохо бы взять их подход на вооружение. Советские женщины должны быть самыми красивыми. Точно, Галке идею подкину. Господин секретарь, вы считаете, что социализм неизбежен? Конечно. Просто он разный, как и народы мира. У нас один, в Венгрии другой, в Китае свой азиатский вариант. Формация ведь накладывается на некий культурный код. Но все равно мы видим всеобщее наступление социалистических партий. Они традиционно сильные и в свободолюбивой Франции, горячей Италии. Или возьмем холодную Швецию. У них собственный шведский вариант социализма. И представьте, это государство имеет монарха, и в то же время обществу не мешает проводить социальные эксперименты. Я считаю, что нам надо шире открываться друг другу. В перспективе сделать Европу общим домом без границ. Хватит с нас войн, которые не нужны трудящимся. Снова аплодисменты. Ловлю удивленный взгляд французского президента. Не ожидал от рядовой пресс-конференции далеко идущих политических закидонов. Вы, молодой человек, господин секретарь, вы согласны убрать железный занавес? Пошла жара. Если мы придем к консенсусу, то да. Но не забывайте, что не мы его сооружали. Поднимаю предупредительно руки. Подождите, вопрос намного более сложный, чем кажется на первый взгляд. Можно обвинять Советский Союз и социалистический блок в размежевании Европы. Но все ли так в порядке в западной части континента? С кем нам вести диалог, мои дорогие друзья? Почему, думаете, мы выбрали именно вашу страну для прорыва? Публика снова замерла. Я постоянно ломаю общепринятые взгляды и прямо на глазах рушу догмы. Улыбаюсь и развожу руками. Как я могу обойти страну, первой продекларировавшей? Либерт, Галит, Фратернит. Это символично, что страна первой демократической революции и провозглашения свобод станет лучшим партнером в Европе для страны первой социалистической революции. В зале прямо выдохнули и снова зааплодировали. Аплодисменты, переходящие в овации. А ведь сейчас они более искренние, чем в начале. После сталинской паузы продолжаю. Но рядом с вами реваншистская Германия, на постах руководителей которой много бывших нацистов, укрывающихся военных преступников, не понесших наказания. На юге лежит Испания с диктатурой кровавого палача Франко. В Греции неспокойно, ей также грозит реакция. Но это не помешает нам следовать лозунгу вашего президента. Европа от Атлантики до Урала. Кто-то неугомонный с места крикнул. А какие предложения вы сделали бизнесу? Широко улыбаюсь. Об этом вы узнаете после подписания соглашений. Но их спектр довольно широк. Мы даже готовы пойти дальше. Например, сотрудничать с Францией в космосе. Ведь там СССР первый и не превзойден пока еще никем. Тот же наглый щеголь с узкими усиками пытает меня. Каким образом вы собираетесь это делать? Отдадите нам секретные технологии ваших ракет? Чую на себе несколько колких взглядов. Некоторым до коликов в печенках хочется сделать мне какую-нибудь гадость. Не стоит думать, что во Франции все любят Россию и уж тем более коммунистов. Правых здесь также хватает, особенно в армии и в разведывательных структурах. Достаточно вспомнить, что на помощь афганским маджахедам первыми поспешили французские спецслужбы, и лишь после появилась ЦРУ. Обмен может быть взаимным. Нам интересны ваши великолепные вертолеты и двигатели. Франции же мы предложим полет их космонавта на нашем космическом корабле. В зале послышалось ля-ля, и он тут же взорвался вопросами. Пришлось успокаивающе поднять руки. Мадам и месье, подробности будут позже. Нам уже пора, но я смогу ответить еще на один вопрос. Мадемуазель, указываю на юную особу с ярко-рыжей гривой и в предельно короткой мини-юбке. Глаза так и тянутся к ее чудесным ножкам. Она это замечает и бессовестно кокетничает. Господин секретарь, до нас доходят слухи, что недавно вы предложили советским студентам несколько иное трактование социализма. Мне как представителю молодежного социалистического движения интересно, что вы подразумеваете, что миром высокого солнца. Однако, а не проста деваха, но перевод неправильный. Имени она надела, чтобы отвлечь внимание от своих умных глазок. Но публика явно разочарована. Им хочется скандалов и сенсаций. Несколько они уже получили. А здесь чистая философия. Вопрос на миллион. И тут же меняю улыбку на серьезное выражение. Я этот переход перед зеркалом долго тренировал. Публика тотчас напряглась, ожидая нечто интересное. В зале затихли. Наше поколение победителей нацизма желает знать, на кого мы оставим будущее человечества. Ведь именно от вас, молодого поколения, зависит, какое оно станет. Будет ли наша цивилизация лучше и каково в ней жить человеку? Мы слишком сложные и непредсказуемые создания. На этом утверждении основана критика коммунизма. Мол, человека не переделать. Он грешен от рождения. Но мы, коммунисты, отвечаем, что это возможно. Создать нового человека, если понадобится, то вмешаться в эволюцию, устроить наше общество на научных началах, перестать отдавать на откуп продажным политикам и жадным богачам мироустройство. Как это сделать и какими методами, решать уже вам. Мы можем лишь помочь не потерять ориентиры. Я считаю, что власть должна повернуться к человеку труда. Не на словах, а на деле продемонстрировать социализм с человеческим лицом. Прощаюсь жестом под бурные аплодисменты. Вместо тривиальной пресс-конференции выдал целый митинг. Мы идем по длинному коридору на встречу с банкирами, владельцами корпорации, и Де Голль, кося на меня глазом, тихо спрашивает на английском. Про космонавта была не шутка, это зависит от вас. Космос крайне дорогое занятие, его лучше осваивать совместно. Помпиду тут же вцепился в меня. Неужели он ставленник аэрокосмических компаний? У вас есть конкретные предложения, господин секретарь? Небрежно пожимаю плечами. Возможно, многое зависит от вас. Но не скрою, нам было бы интересно сотрудничество с такой развитой страной, как Франция. Ведь кроме космонавта мы сможем запустить в космос и ваши спутники. Лица французов вытянулись. Я знаю, что они готовят полет своего спутника «Астрикс» на 26 ноября 1965 года, но вскоре с их космодромом в Алжире Хаммагир французам придется расстаться. Так что я правильно нажал на их больную точку. В Советском Союзе существует обширная программа освоения земной орбиты. Представьте себе Международную космическую станцию, построенную в складчину. С Советского Союза доставка наверх космонавтов и припасов для работы. Участники же создают за свой счет блоки станций. Например, Франция научно-исследовательский. Это возможно, в скором времени, да. И в вашем отсеке будут работать на постоянной основе именно французские ученые. Президент и премьер дальше молчали. Видимо, моя информация была для них шокирующей. Я внезапно предстал перед ними невольным предвестником великого будущего. Было, короче, о чем задуматься, в том числе и мне. Но сначала нам стоит пережить 68-й. Информация к размышлению. Брутинц Карин Нерсисович, мне до сих пор невдомек, почему венгры, где наше вмешательство было более брутальным, чем в Чехословакии, сумели потом проводить гибкую, во многом ревизионистскую линию, в то время как у чехов все обстояло совсем иначе. Сказалось ли то, что вмешательство в Венгрии произошло во времена Хрущева, когда он сам был не чужд новаций и понимал, что по-прежнему вести дело нельзя, а его преемники действовали инерционно и ничего не хотели менять, или тут сыграли свою роль особенности национального характера и личность лидера, а может и все это, вместе взятое. Тесно сотрудничали мы и с коллегами из ГДР, хорошо информированные, дисциплинированные, четкие и пунктуальные, они вместе с тем придерживались жестких подходов. Гибкость им скорее была чужда, во всяком случае, они не были к ней склонны. Это, видимо, отражало общий политический климат в ГДР. Немцы сами подтрунивали над некоторой своей прямолинейностью, жесткостью и заорганизованностью. Рассказывали на этот счет анекдоты. Вот один из них, относящийся к середине 80-х годов, о конце света. Бог сказал Ригану и Горбачеву: «Я вижу, вы не можете жить мирно, поэтому будет конец света». Бог облетает землю, так сказать, инспектирует ее и наблюдает, кто и как готовится к предстоящему событию. Американцы безумствуют, русские вовсю пьют водку, а гидеровцы стройными колоннами маршируют под транспарантами. Встретим конец света новыми успехами в повышении производительности труда. Следовавшие официальной линии подчеркнуто лояльные немцы, вместе с тем, впрочем, как и венгры, мне кажется, внутренне относились к нам не без чувства превосходства. Выделялись болгары, они были мне симпатичны и в политическом, и в личном плане. Во многих отношениях болгарские коллеги фактически принимали советское руководство и делали это искренне, не кривя душой, не насилуя себя. Они отнюдь не смотрели на нас снизу вверх, блюли свое достоинство и предпочитали недогматические позиции. Однако мы, особенно на уровне руководства, далеко не всегда были достаточно внимательны к болгарам. Нередко действовал близоруко-потребительский принцип. Эти и так будут с нами. Когда появился феномен еврокоммунизма, это, естественно, вызвало у нашего руководства крайне негативную реакцию. Он воспринимался в первую очередь под углом зрения усиления критического отношения к нашей политике и даже к нашей системе. Глубокие внутренние причины возникновения еврокоммунизма наши лидеры были склонны игнорировать. Между тем речь шла о попытке некоторых партий осмыслить изменившуюся ситуацию в своих странах и в Европе, сделать необходимые политические и теоретические выводы. Ведь уже возник разительный контраст между идеологическим арсеналом и реальными условиями деятельности этих партий, крупными экономическими, социальными и технологическими сдвигами, происшедшими к 70-м годам в мире и Европе. Они и дали главные импульсы к возникновению еврокоммунизма. Глава 8. 11 октября 1965 год. Борт Аэрофлота. Успехи и провалы. Как только взлетели из Вены, то я сразу перешел в кабинет. Пока я летаю на специальном Ил-18, получившем индекс-салон, что был разработан для первых лиц. И это не прихоть, а производственная необходимость. Глава государства не отдыхать летит, а работать. Ему нужно ознакомиться с материалами, провести совещание и еще отдохнуть. Но сейчас не до отдыха. Из дома ворох новостей. Сунул я все-таки горящую ветку в муравейник. Поздно вечером имел неприятный разговор с Черненко. В ЦК довольно неоднозначно восприняли мои заявления в Париже и Стокгольме. Ну да, я несколько ушел от общепринятых норм, но для того я и первый. Мне президиум поручил определять политику страны, но в этот раз фронта шумела более откровенно, как бы заговор не устроили. За президиум я не волновался, там уже ученые сидят, да и каждому нарезано работы не в проворот. К тому же регулярно делюсь с соратничками громадьем планов. Не раз взавидово возникали жаркие споры под рюмашку. Только вот я всегда требовал от собеседника основательных аргументов. И мало кто их находил. В итоге не мытьем так катаньем приводил замыслы к одному знаменателю. В чем моя выгода? А в таких спорах обычно мало кто вспоминал, с чего все началось. И многие были впоследствии уверены в том, что итоговую концепцию в диспуте отстояли они, как будто это была их идея. И если та выстрелила, то гордились собой. а я втихаря поддерживал, мол, помнишь, ты предложил к коровам подходить не слева, а справа, удой повысились. Кстати, не моя наработка. В 90-е Россию заполонили иностранные бизнес-учителя, предвестники коучей 20-х. Только тогда от приезжих гостей еще был толк. Незнакомые для советского человека психологические уловки, ознакомление с правилами западного бизнеса. Больно уж у нас были разные экономические системы, и что такое рыночные отношения мы не ведали. Но наш дикий капитализм предпочел честному корпоративизму систему эффективных сов. В начальство как в бизнесе, так и в госуправлении по феодальному принципу набирали нужных людей, деток, сосок, где-то родственников из родственников. И вся эта конструкция держалась на бессовестной эксплуатации обычного человека. Российская Федерация создана на нефти как природной, так и человеческой. Люди для нее такие же ресурсы, нефть. Ну а кто их считает? И с ними считается, наверное, самая ублюдочная система правления на Руси за столетия. Много красивых слов в официозе и людоедство по сути в одном флаконе. Последняя война это наглядно показала. Ничего, будет время, разберусь с оппортунистами. Центральный комитет нуждается в чистке, но пусть этим занимается пленум. И лучше после съезда. На нем как раз будем выбирать новых членов ЦК. И внезапно многие не обнаружат себя в списках. Подготовительную работу я уже провожу. Как и тот Ильич, почти каждый день несколько часов посвящаю разговорам по телефону. Украина, старые и новые знакомцы. Им льстит, что я с ними разговариваю и не забываю. Это же круто упомянуть вскользь. Мол, сам Ильич звонил на Медни. Разом повышает статус на несколько ступенек. А мне что, для хорошего человека не жалко. В отличие от мыслителей диванного будущего, не считаю всех хроноаборигенов дураками. Достойных людей здесь много. Приложить бы всех к грамотному делу и цены им не будет.